Леди Тьер резко выдохнула одно единственное слово. «Императрица!» И все встало на свои места. «Наша третья императрица!» — медленно повторила Тангира. «Не буду утруждать тебя подробностями. Скажу лишь, что Анарк не смирился с потерей меня. А потому он избрал в жены ту, что плевать хотела на него вообще и его империю в частности, и женился на принцессе Западного Королевства. Твой друг Найтес оттуда, кстати. Весьма злобные твари, должна признать. Хотя твой...» Она вдруг улыбнулась. «Не ожидала увидеть у дроу его рода такую трогательную заботу о постороннем, по сути, человеке. Знаешь, как бы я ни злилась, хочу дать тебе один совет. Подписывай договор и требуй от Риана соблюдения его пунктов». «Что?» — не поверила я собственным ушам. «Вот запрет про 200 шагов в отношении меня. Можешь убрать, а в остальном подписывай». Тангира так очаровательно мне улыбнулась, что теперь я не только ушам, я и глазам не верила. «Так вот, о нашей первой императрице», — продолжила леди. «Между Даргом и Алитерой год разницы. Неслыханно для темных леди. Рожать с подобным интервалом решится не каждая. Но Риамер решилась. И сразу, после рождения дочери, потребовала разрешения вернуться в родное королевство». «Сразу?» — не поверила я. «Дитя даже не успели искупать в первородном пламени!» — огорошила меня леди Тьер. А заметив мой недоумевающий взгляд, пояснила. «То есть, едва Алитера огласила дворец первым криком, ее мать попыталась встать и покинуть ненавистного супруга?» «О, бездна!» — только и сказала я. «Да нет, тут скорее о дроу!» Леди улыбнулась. «У клана темных клинков особое отношение к воинственности. На любовь к детям эмоций не остается. К тому же Риамера оставила присматривать за детьми свою племянницу, леди Лалие». «Лалие — та самая темная эльфийка, что пыталась сковать Риана связующим проклятием». «Неожиданно. И эта странная связь с высшей знатью темной империи». «А вторая императрица?» — тихо спросила я. «Вторая. Ирионна, сверкающая молния, принцесса Третьего Королевства». Леди Тьер вздохнула. «Да, того самого, что пострадала от гнева Риана». «Тут еще как сказать, кто пострадал». «Не нашли ковен магов гнев солнца на Ардом? Не погибли гномы и люди? И Риан не был бы так жесток с магами?» «И опять же, связь. Вторая императрица из Третьего Королевства и магическая атака из того же королевства. Интересно, почему? И имя странное». «Леди Тьер», — я взглянула в умные, почти черные глаза, темный. «А почему такое странное прозвище? Сверкающая молния?» Пожав плечами, леди ответила. «Ирионна была магом, очень и очень неслабым». Тангира подняла руки, потянулась, разминая спину. Анарк встретил ее случайно и заинтересовался, едва магиня дала отпор. И тогда темный лорд пустил в ход свое природное обаяние. Спустя месяц принцесса Третьего Королевства пала жертвой коварного темного лорда. Небывалое событие как для мира людей, так и для темной империи. «Их свадьба!» — леди улыбнулась. «О, их свадьба была запоминающейся!» Немного помолчав, Тангира добавила. Ирионна была найдена мертвой спустя 2 недели после бракосочетания. Над ее телом вампиры-стражи застигли леди Анриссию, бывшую любовницу императора, ту самую, которая скрашивала его одинокие ночи много лет. Я потрясенно смотрела на леди Тьер. Та, подмигнув, подтвердила. «Да-да, твою хорошую знакомую». Ей удалось уйти, и это была первая неудача Риена. Он так и не сумел настичь. А сумятицей с гибелью второй императрицы воспользовались известные тебе артефактор, гном и маг, похитив из императорской сокровищницы артефакты рода Тьер. Я, тихо застонав, прикрыла глаза. «Дея?» — встревожилась Тангира. «Все хорошо». Распахнула ресницы, попыталась улыбнуться, хотя хорошо не было. Просто начинаю понимать. Наконец-то я все начинаю понимать. «Понимать что?» — потребовала ответа леди Тьер. «А что тут понимать?» — вопросом на вопрос ответила я. «Все кристально ясно. Лиера Хейтаэр все это время находилась при дворе». Тангира побледнела и кивнула. Мы помолчали. Затем леди Тьер произнесла. «Лиера всегда была другом для Анаргара». Помолчала, затем тихо добавила. «И для меня. Она мой второй круг, Дея. Мой, императора». И почти шепотом. «Ириана». А Алитери и Даргу Лиера заменила мать. «И то, что сейчас говоришь ты, даже не говоришь, нет. Ты скорее подталкиваешь к определенным выводам все это». А я вспомнила слова повелителя ада. «Ищи во втором круге, Риан». И все больше и больше понимала правоту Арвеэля. Второй круг, действительно второй круг, те, кто пользуется неизменным доверием, те, чья жизнь равноценна собственной. Я резко поднялась. Выводы я уже сделала. Теперь следовало поговорить с Рианом. И все бы ничего, но... «Леди Тьер», — я вновь опустилась на диван. «Фактически я более чем уверена, что императрица причастна к заговору. Тангира Тьер была очень сильной леди. Сильной, умной и не желавшей закрывать глаза на очевидное. Риен рано или поздно придет к тем же выводам. Лиеру схватят. Ее допросит подчиненный Элахар». Несколько хрипло, но уверенно произнесла она. «А в застенках школы смерти дар речи открывается даже у немых. Элахар не должен узнать. Я не только этого боюсь», — честно призналась свекромонстру. Леди Тьер удивленно взглянула на меня, явно не понимая, о чем речь. И тогда я начала рассказывать то, о чем мне было страшно даже подумать. «Если я права, если только я права, то свыше 300 лет назад некая Эннарха Таракжен, одна из 90 невест лорда Арвеэля...» «Повелителя миров хаоса?» — удивленно переспросила Тангира. «Да», — выдохнула я и продолжила. «Так вот, эта леди, используя силу Эа...» «Бога хаоса?» Казалось, леди Тьер потрясена. «Да», — уже несколько раздраженно подтвердила я. «Так вот, используя его силу, она перенеслась на Листар и прошла посвящение». Тангира открыла рот, я же торопливо пояснила. «Да, не только человеческие девственницы становятся морскими ведьмами. Так вот, леди Инар из клана Хатаракжен стала морской ведьмой и утратила свою силу. Предполагаю, что, узнав об этом, она сделала все возможное, чтобы присоединиться к магам империи Кишисай. Теперь в глазах леди Тьер была жгучая заинтересованность моим рассказом, и больше она не перебивала. Я улыбнулась, кивнула благодаря за понимание и продолжила. Могу только предположить, что интересовал ее артефакт возрождения. Точно в названии не знаю. Тогда ему было около 200 лет. Возрождение? Удивление отразилось на лице темной. И кого же ей потребовалось возродить? О, вы легко догадаетесь, воскликнула я. Так, Тангира пожала плечами. Хатаргжен специализировались на этом. Морские ведьмы занимаются возрождением жизни. И вот ты говоришь об артефакте, также с возрождением связанным. Так кого она решила вырвать из когтей бездны? Я тяжело вздохнула и выразительно посмотрела на леди Тьер. Тангира не поняла. Я указала взглядом на ее кольцо, но леди все еще не понимала. Я не стала испытывать ее терпение и тихо прошептала. «Никого? А что? У меня есть подозрение, что это темное хочет возродить кровь Арготаэров». Удивленно вскинув бровь, Тангира недоуменно посмотрела на меня. На ее губах играла чуть насмешливая улыбка. А затем улыбка медленно сошла на нет, лицо словно окаменело, кожа приобрела бледно-серый оттенок, а глаза... Я никогда не забуду ужаса, который поселился в них в этот миг. Дикого, непередаваемо дикого ужаса. «Дея!» Шепот помертвевших губ был едва слышен. «Дея!» «Помните ту деревянную пластину, которую мы с Юрао передали лорду Тьеру перед моим отъездом на каникулы?» — спросила я, но леди не ответила. Она продолжала смотреть на меня с ужасом в глазах. «Да, ту самую, что мы нашли у убитого гнома Кожевника, и медальон мы тоже у него нашли», — торопливо продолжила я. «Там, на пластине, описывался ритуал приношения в жертву наследника крови, и мы думали, что это кронпринц. Но мне удалось ознакомиться с рунами на острове морских ведьм, и стало ясно...» «Наследник крови Риан!» — простонала Тангира. «Да», — подтвердила я. «Анангеш!» — почти крик темной леди. «Вот какой ритуал использовался! Возрождение!» «Она хотела пробудить кровь! Вот почему были разрезаны вены!» Снова стон. «Она считала, что он наследник крови Анаргат, потому что ребенок был сыном императора Анаргара!» «Видимо, так. Тихий стон и глухое. А я еще понять не могла, почему там должны были использоваться артефакты рода Тьер, да еще столь безумным способом!» «Безумным?» — переспросила я. «Взаимоуничтожение!» Тангира была так бледна, что мне казалось, она упадет в обморок, но леди держалась. «Взаимоуничтожение!» И вдруг быстрый взгляд на меня и срывающимся шепотом. «Тея? Ариан знает?» И я тихо ответила. «Вы рассказали мне вашу тайну. Вашей она и осталась». Несколько мгновений леди Тьер потрясенно смотрела на меня, а затем с робкой надеждой спросила. «Они догадываются?» И даже без утверждения того, о каких они идет речь, я сразу поняла. Риан и Элахар. Нет, я была более чем уверена в этом. Но властитель миров хаоса... Я не успела договорить. Леди Тьер вдруг порывисто обняла меня так крепко, что я едва могла дышать, и прошептала: «Спасибо, девочка!» Вспыхнуло золотое пламя.